Меня зовут Лада. Я очень рада быть сегодня здесь, на этом месте. И я благодарю Господа за то, что сегодня я среди народа Божьего, за то, что я сегодня в церкви, за то, что я сегодня знаю Его лично. Я благодарю Бога, что у меня есть такая возможность говорить о Его милости, о Его любви. Я воспитывалась в культурно-интеллигентной семье. Мой отец — заслуженный певец Украины, а мама — народный деятель Украины. И всегда меня воспитывали очень правильно. Меня учили правильно ходить, меня учили правильно разговаривать, меня учили правильно одеваться, правильно кушать. В нашем доме присутствовало несколько культур. Это была восточная культура, это была еврейская культура. Несколько культур присутствовало, но никогда в нашем доме не было Бога. О Боге никогда не говорили ни хорошо, ни плохо. Его просто никогда не было в нашем доме. Мои родители, они часто уезжали в длительные командировки, и мы со своим братом старшим оставались дома одни. И я ушла на улицу. Я была еще совсем ребенком, и улица, она меня подхватила и просто оторвала от дома. И очень рано я познала прелести этого мира. С невероятной скоростью я покатилась вниз. И уже в 16 лет я совершила серьезное преступление. У меня была своя компания, где я была лидером. И я совершила преступление и была осуждена на 9 лет лишения свободы. Мне было всего лишь 16 лет, и меня осудили на такой большой срок. Было пересуждение, 3 года мне сняли, и с 6 годами я поехала в колонию. Но в то время мой срок, тюрьма и те люди, которые меня окружали, меня не пугало это. Я жила в каком-то непонятном, придуманном мной уже мире. И мне нравилось то, что происходит со мной. Мне нравилась тюрьма. Мне нравились эти люди. Мне нравилась та обстановка, в которой я находилась. Мне нравился мой срок большой. Для меня это была гордость. И я ничего не собиралась менять в своей жизни. Настолько были закрыты мои глаза. Там, в колонии, впервые Господь проговорил в мое сердце. Тогда я не знала, что это Бог. Очень часто меня закрывали в одиночной камере, потому что я никого не слушалась. Я жила по своим понятиям. Я была одна. Одна. И те понятия, которые я сама для себя придумала, я их и придерживалась. И однажды, сидя в одиночной камере, я вдруг подумала, почему так получилось в моей жизни, что сегодня мне 16 лет, и я сижу здесь, в одиночной ледяной камере. Почему так получилось, что меня никогда не учили воровать, но я всегда ворую? Меня никогда не учили врать, но нет ни одного человека в моей жизни, которому бы я говорила правду. Почему так получилось? Что случилось с моей жизнью? Кто украл мои мечты? Где мои мечты? Но как только я выходила из одиночной камеры, как только я возвращалась к своим друзьям, я забывала то, о чем думала. Там, в колонии, я попробовала наркотик. Наркотик мне не понравился. Но то положение, которое я занимала, меня обязывало употреблять наркотик. Когда я освободилась через 5 лет, я была уже наркоманкой. Я приехала домой, меня встретили родители, меня встретил мой брат. Я поступила в институт, в театральный институт, на театроведа с экономическим уклоном. Это очень трудно было поступить, но я поступила. Я пошла работать к моим родителям в филармонию. Очень быстрый карьерный рост. Через почти полгода я уже была главным администратором Киевской национальной филармонии, успешно училась, почти не посещая занятий, я успешно сдавала экзамены, я работала, я посещала элитные клубы, я курировала самые крупные гостиницы нашего города, занималась валютными операциями, всеми гастролерами, которые приезжали в столицу. И внешне выглядело все хорошо, но никто из тех людей, которые меня окружали, не догадывался о том, что у меня есть еще одна жизнь. Это наркотики и притоны. Никто даже не имел себе представления о том, что я хоть какое-то отношение имею к этому. Я вела такой тройной образ жизни. Дома в институте я была одна, с родителями я была другая. Я играла просто. И очень часто были такие моменты, когда я оставалась один на один сама с собой, и стоя у зеркала, я смотрела, и я понимала, что никто меня не знает. Никто. Даже я сама себя. Я не знала, какая же я на самом деле. Я не знала, способна ли я только любить, или, может быть, только ненавидеть. Способна ли я делать только зло, или, может быть, что-то хорошее. Я понимала, что никто не знает меня. Я не знала, какая же я на самом деле. Годы шли, шло время. Моя доза возрастала, и мне требовалось все больше и больше денег и все больше и больше времени на наркотики. И пришло в моей жизни время жертвовать чем-то. Первое, чем я пожертвовала, это институт. Я не доучилась всего лишь 7 месяцев. Хотя у меня была возможность дать экзамены экспромтом. Все было бы хорошо, я бы получила образование, но мне было некогда учиться, и я оставила институт. Через очень короткое время я оставила работу. Я готова была оставить все, что мешает употреблять мне наркотик, но не сам наркотик. Тогда я еще не понимала, что я в проблеме. Я не понимала тогда, что я в зависимости. Никто еще из моих близких и из моих друзей, никто не догадывался тогда, что я в зависимости. Никто еще из моих близких и из моих друзей, никто не догадывался о том, что я наркоманка. Так искусно мне удавалось скрывать долгие годы это. Но пришло такое время, пришел такой момент, когда моя мать узнала об этом. Для нее, конечно, это был удар. К тому времени я уже имела наркотическую зависимость около 8 лет. И когда моя мама узнала об этом, это... Конечно, была травма для нее, она очень тяжело перенесла это, но она меня не оставила. Оставили все, все родные, только осталась мама одна рядом. За это время, за эти годы, мое сердце, оно наполнилось болью и одиночеством. Я так одинока была в своей проблеме, я понимала, что люди, которые меня окружают, они мне не друзья, и я им не друг. Я понимала, что никого из этих людей не интересует моя жизнь, мои проблемы, то, что внутри меня, и меня не интересует их жизнь. Хотя нас связывал наркотик по нескольку лет, мы были вместе. Но никто из нас не знал, что же там внутри. Никто из нас не знал, что у нас есть какие-то переживания, что у нас есть какие-то чувства. Нас просто это не интересовало. И... Боль, которая там была внутри меня, она просто рвалась наружу. Она рвалась, она там кричала внутри меня. Но я не позволяла вырваться этому крику. Я не разрешала сама себе прийти и сказать «помогите мне». Мое сердце, оно становилось жестким. Оно становилось с каждым годом все тверже и тверже. В мою жизнь пришел еще один обман. Пришел один человек и сказал, что он знает, как освободиться от наркотической зависимости с помощью алкоголя. Я попробовала, и через какое-то время я поняла, что я в двойной зависимости. Мне нужен был и алкоголь, и наркотик одновременно. К тому времени доза у меня была уже очень большая. И моя мама, страдая и мучаясь рядом со мной, приняла решение помогать мне употреблять наркотик, думая тем самым, что она продлевает мою жизнь. И сегодня, возвращаясь в те годы, возвращаясь в те дни, мне больно и страшно вспоминать о том, когда в 5 часов утра, в 6 утра у меня начинались ломки, и моя мама бежала на притоны. Она кричала, она стучала в двери притонов и просила: «Дайте наркотик, моя дочь умирает». И ей давали. Давали, потому что невозможно было выдержать этот материнский крик там под дверью. Шли годы, ничего не менялось в моей жизни. Мы пробовали много способов лечения. Меня увозили в разные клиники. Мы платили большие деньги, но ничего не менялось. Каждый раз после очередного лечения, выходя из больницы, я точно знала, куда я сейчас пойду и сколько наркотика я куплю. Тогда мы решили переехать в другой район города. Через 2 дня я знала уже несколько мест, где можно приобрести наркотик. Тогда мы уехали в другой город. Мы уехали в Харьков. Меня закрыли в квартире. Я вышла на балкон и услышала запах наркотика. Я сломала замок и, как собака, пошла на запах наркотика. Я нашла квартиру, в которой готовят наркотик. Тогда мы решили уехать за границу. Я думала, что незнание языка, незнание тех законов, ну, хоть какое-то время смогут меня продержать. Мы уехали в Америку. Через 2 часа после того, как мы вышли из самолета, я держала в руках дозу героина. И тогда я плакала и просила: «Мама, поедем отсюда. Поедем, пока меня не посадили здесь. Мне достаточно русских тюрем. Пока у нас еще остались деньги». И мы уехали. Мы уехали, мы вернулись сюда, и ничего в моей жизни не менялось. Ничего в моей жизни не происходило, кроме того, что рана, которая была внутри меня, она становилась все больше и больше. Однажды я приняла решение уйти из жизни. Я подумала, что если меня не будет, не будет этих проблем, не будет этих мучений. Я понимала, что я прокалываю и пропиваю не только свою жизнь, но и жизнь своей матери, жизнь своего отца. Потому что жили мы в одной квартире. И я попыталась это сделать 1 раз, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, но ничего не происходило. Каждый раз или приезжала вовремя скорая, или неожиданно возвращалась мать, или обрывалась та веревка, на которой я вешалась, или просто после очередного укола дозы, превышающей в несколько раз, я просто просыпалась. И каждый раз, когда я приходила в себя, в реанимации, и я кричала, и я не понимала, почему я живу, почему меня спасают, я вырывала капельницы, я злилась, я ругала врачей. Я спрашивала у них только лишь одно: «Зачем вы меня спасаете? Я не хочу жить. Дайте мне умереть». И я ненавидела. Я ненавидела себя. Я ненавидела свою жизнь. Я не понимала, почему так происходит. Жить не могу. Умереть не могу. Вообще ничего не могу. Я ни на что не способна. И боль, которая была внутри меня, она только лишь усиливалась. Я страдала. Я страдала, я ничего не могла изменить в своей жизни. Однажды в наш дом пришла женщина, верующая, сестра, православная, очень хорошая, богобоязненная. И она сказала: «У вас проблемы, потому что нет Бога в доме. Попробуйте обратиться к Богу». И мы попробовали. Мы пошли с мамой в православную церковь. Мне было уже 30 лет. Батюшка крестил нас. Меня и мать. Мы приехали домой, переступили порог дома, и первое, что я сделала, я достала наркотики и укололась. И тогда, сидя в кресле, с этим шприцом в руках, я подумала: Бога нет. Это была моя последняя надежда. Это был мой последний шанс. И тогда, сидя в кресле, я настолько была разбита, разбита жизнью, разбита этим наркотиком. И я почувствовала, что я потеряла последнее. И я полностью разочаровалась. Разочаровалась и в Боге тоже. Через очень короткое время Бог в наш дом привел сестру, которая стала проповедовать в нашем доме Евангелие. Но к тому времени мое сердце, оно настолько было наполнено ненавистью ко всему, что я не слушала ее. Я ненавидела всех людей, которые радовались и которые улыбались. Я ненавидела их. Я ненавидела детей. Я ненавидела их голоса, их плач. Я ненавидела влюбленные пары на улицах. Когда я видела, что кто-то счастливый, мне делалось больно внутри. Я готова была просто убить этих людей. Я не понимала, почему я так страдаю, а кто-то счастливый, кто-то радуется. Просто любовь, которая была в этом мире, любовь, которая была в этой жизни, она проходила мимо меня, и я жила как-то вне любви. И я не слушала Слово Божье. Я не слушала, что говорила эта сестра. Я выгоняла ее из дому. Я кричала на нее. Я ругала ее. Но ее слушала моя мать. Бог дал мудрость этой сестре. Она приходила в наш дом, она никогда не сказала, что мы грешники. Она никогда не сказала, что мы идем в ад. Она просто приходила и рассказывала про Иисуса. Она просто приходила и рассказывала, что написано в Писании и что делал Господь, когда был здесь на земле. Она рассказывала моей маме, и мою маму увлекали эти рассказы. С этого времени моя мама стала молиться. Она не знала, кому она молится. Она не знала, к какому Богу она обращается. Но она стала говорить: «Боже, спаси ее». Она не понимала на самом деле, о каком спасении просит она. Но она говорила эти слова. Она стала все чаще и чаще их произносить. Но в моей жизни ничего не менялось. Я продолжала употреблять наркотик. И я продолжала страдать. Мое здоровье, оно стало резко ухудшаться. Но церковь стала молиться за меня. Я, конечно, об этом не знала ничего. Но каждое служение, эта сестра, она поднималась и заявляла нужду. И братья и сестры, они молились о мне. В это время я принимаю решение сделать последнюю попытку. Я принимаю решение еще раз уйти из жизни. Я выхожу из дому и думаю: сейчас я пойду и брошусь под электричку. Уже никто меня не спасет, никто не сошьет мои куски. Я вышла из дому, прошла 150 метров и так сильно подвернула ногу, что вынуждена была вернуться домой на одной, просто допрыгав до подъезда. И я не понимала, что происходит в моей жизни. Почему опять такая неудача? Но у Бога были планы, и Бог уже знал тогда, что будет дальше. Этого не знала я, этого не знала моя семья, не знала моя мать, но знал Бог. Мое здоровье, оно стало резко ухудшаться. Церковь молится, а мое здоровье ухудшается. Я попадаю в больницу, в одну, вторую, в третью. Я попадаю на ампутацию ноги. Меня привезли в Бучу в очень тяжелом состоянии, и врачи назначают день операции ампутировать ногу. Пришла сестра и сказала: попробуй помолиться. Но ведь это не трудно, попробуй. Я сказала: уходи, я не хочу слушать тебя. Она ушла, но я молилась. Я не помню, что я говорила Богу, но я помню точно, что я молилась. О чем-то я просила Его. В день операции пришел врач и сказал: мы не можем тебе сделать операцию, мы не можем ампутировать твою ногу, потому что твой организм очень ослаблен, и нужно какое-то особенное лекарство, которого у нас нет. Нужно подождать несколько дней. Когда к вечеру этого дня сестра пришла в больницу и увидела, что я все в той же палате, все в той же кровати, с двумя ногами, она просто начала плакать и благодарить Бога. Она просто прыгала от радости. И я не понимала, что происходит, за что она благодарит Бога. Потом, спустя несколько лет, я узнала, что произошло на самом деле. Она, имея 3 сыновей, самого младшего, 7-летнего мальчика, они постились о мне целые сутки. Эти дети, этот маленький мальчик 7-летний, он сутки постился о мне. Конечно, если бы я узнала об этом тогда, в те дни, для меня ничего бы это не значило. Я думала, что мне просто повезло. И лекарство, которое ожидали, оно не пришло через день, оно не пришло через 2, оно не пришло через неделю, через 2 недели меня выписали, потому что мое здоровье стало улучшаться. Конечно, я продолжала дальше употреблять наркотики и алкоголь. Ничего не менялось в моей жизни. Через 4 месяца я попадаю на ампутацию 2-й ноги. Все было намного сложнее. Разрыв паховой внутренней вены, большая потеря крови. И когда меня привезли в больницу, я уже находилась в коматозном состоянии. И врачи сказали моей маме: жизнь постараемся спасти, но ногу будем ампутировать. Это была 2-я нога, которую мне должны были отрезать. Меня везли на операцию, все было уже готово. И вдруг, во время операции, врач принимает решение сохранить ногу. Они делают 4 операции на одной ноге. Вставляют туда искусственную вену 17,5 сантиметров и оставляют мне ногу. Я не знала, не знала и не понимала, что происходит в моей жизни. Я тогда, у меня нога очень болела, и я просила: пожалуйста, отрежьте мне ногу. Мне нужно идти, у меня дела. Врач на меня смотрел просто как на безумную. Какие дела? Но мне нужно было куда-то ехать, мне нужно было что-то делать. И после операции он сказал мне, что самое меньшее — это 1.5 года, я не смогу ходить. Из больницы меня увезли на инвалидной коляске, на кресле. И когда через несколько месяцев я вошла к нему в кабинет, он просто смотрел на меня и сказал: я не понимаю, что происходит в твоей жизни. Я сама не понимала. Время шло. К тому времени я уже перенесла 2 микроинсульта, и мое здоровье, оно было настолько ослаблено, что по нескольку дней я просто лежала в кровати и не могла подняться. Но церковь молилась. Однажды мы поехали с мамой в диагностический центр, и был поставлен официальный диагноз – распад всех внутренностей. Врач сказал, что он никогда за свою 17-летнюю практику не видел такого организма. Нет ни одного нормально работающего органа. Все внутри просто разваливалось. Легкие были заполнены жидкостью. Многие внутренности, они уже несколько лет не выполняли своих функций. 2 микроинсульта. Врач смотрел на меня и просто был удивлен. Он говорит: я не знаю, как вы можете жить. И самое страшное, что весь этот длинный список завершала 3 буквы – ВИЧ. Когда мне сказали, что у меня ВИЧ-инфекция, я обрадовалась. Я сказала: ну вот и все. Теперь мне не нужно себя убивать. Теперь мне не нужно с собой ничего делать. Все, моя жизнь, она подошла к концу. Я скоро умру. И я стала готовиться к смерти. Я стала употреблять наркотики с еще большей ненасытимостью. Я стала алкоголь принимать с еще большей ненасытимостью. И я увеличила свои дозы в несколько раз. К тому времени у меня появилась еще одна зависимость. Это барбитураты. Я просто заливала себя всей этой гадостью. Я готовилась к смерти. Я хотела приблизить этот момент как можно быстрее. И я поставила точку на своей жизни. Но в мою жизнь пришел Христос и поставил запятую. Когда я приняла решение колоться всегда до последнего дня своей жизни, я пришла домой, и мама спросила меня: Лада, хочешь ли ты оставить наркотик? Я сказала: нет, ты же знаешь. Она: ну вот, есть возможность. Мама, нет возможности для меня. Нет возможности. Она стала рассказывать о том, что в Буче открылся женский реп-центр, что там есть какая-то церковь. Какая-то церковь, где много таких, как я. И она стала меня уговаривать: ну, пожалуйста, давай поедем, просто посмотрим. И потом она сказала такие слова: помощь, которую они предлагают, она бесплатная. И только лишь потому, что это было бесплатно, я согласилась поехать. Но я сказала: я еду на экскурсию. Я ничего не буду менять в своей жизни. Я поеду, посмотрю. И мы поехали. Поехали в воскресенье. Я находилась в сильном наркотическом алкогольном опьянении. И мы поехали туда. Когда я переступила порог молитвенного дома, первое, что меня очень удивило, это люди, которые меня окружали. Среди них я увидела очень много своих друзей и знакомых, тех, с которыми вместе употребляла наркотики. К тому времени я имела уже 15 лет наркотической зависимости. 15 непрерывных лет. И я смотрела на тех людей, которые меня окружают, и вдруг среди толпы я увидела человека, который 30 лет имел наркотическую зависимость. Единственное, что я могла сказать: как? И этот здесь? Мама, смотри, и этот здесь? Мои глаза, они просто открывались. Я смотрела, смотрела, смотрела на этих людей и не понимала, что они здесь делают. Второе, что произошло в тот день, я услышала первую проповедь своей жизни. Я ничего не понимала, о чем говорит брат. Для меня это были странные и непонятные слова. Аллегория. Причем здесь виноградная лоза? Какое к этому отношение имеем вообще мы? Причем здесь Бог? О чем говорит этот человек? Все было непонятно для меня. Но я видела, что те люди, которые сидят вокруг, они понимают, о чем он говорит. И меня это как бы заело чуть-чуть. Я стала прислушиваться, я стала присматриваться к этому человеку, но я все равно ничего не понимала. И последнее, что произошло в тот день, сегодня, зная Бога, я знаю, что именно в ту минуту Бог коснулся моего сердца, когда наша церковь стала молиться, когда эти опухшие наркоманские руки поднялись к небу, когда эти беззубые наркоманские рты стали славить Бога, что-то произошло со мной. В одну минуту весь мир перевернулся. Я смотрела на этих людей, которые меня окружают, и я увидела, что они имеют то, чего я хотела всю жизнь. Я увидела, что эти люди счастливы. И в одну минуту я поверила, что могу быть такой же. И я очень этого захотела. Я достала сигареты из кармана, протянула их маме, которая стояла рядом, и сказала: «Мама, выброси, я никогда больше не буду курить». Еще через 2 минуты я сказала: «Наркотик, который остался дома, ты поедь его, выброси, вылей, уничтожь, я не буду больше никогда колоться». Мама смотрела на меня, она боялась меня о чем-то спросить. Я сказала: «Я не знаю, кто эти люди, я не знаю, что они делают, но я хочу остаться с ними». Я не вернулась больше домой. Мне разрешили остаться. Когда я переступила порог женского центра, первая мысль, которая пришла мне в голову: ну вот и все, я дома. И я действительно пришла домой. Наш центр тогда только открывался, и там было всего лишь 2 человека. Но я пришла домой. Эти 2 еще не совсем освобожденные женщины, они подарили мне то, чего я хотела всю жизнь. Они подарили мне заботу, внимание. И самое главное – верность. То, чего никогда не было в моей жизни и в моих друзьях. 3 дня я присматривалась и прислушивалась к этим людям. И я видела, что слова и жизнь не расходятся. И я видела, что то, о чем они говорят, это то, чем они живут. Мне были интересны эти люди. Через 3 дня Бог мне открылся. Через 3 дня я пришла в мужской центр и вошла и увидела 2 людей, на которых, на лицах которых был отпечаток просиженных, пропитых лет. Это были взрослые мужчины. И когда я вошла, они так обрадовались. И: «Лада, ну как ты себя чувствуешь? Мы молились, постились за тебя». Но я не привыкла к такому вниманию, и я вышла в другую комнату. Я ушла на кухню, чтобы попить воды. Захожу на кухню, а там 2 человека еще страшнее, в наколках, со шрамами. И они тоже так повернулись, обрадовались, увидели меня. «Ну як ти? Ми молилися, опустилися за тебе». И я получаю первое откровение от Господа. И я любима. Я любима. Бог открылся мне как любовь тогда, в этот вечер. Я впервые склонила тогда перед Ним колени. И я впервые за долгие годы плакала при всех. И я понимала, что с каждой моей слезой выходит вся моя боль, все мои страдания, все то, что было внутри меня. Просто происходило освобождение. Я обращалась к Богу, я плакала перед Ним. И я просила Его, чтобы Он принял меня, не зная о том, что на самом деле Он давно меня принял. И я помню, как я впервые от этой сестры, которая ходила в наш дом, услышала такие слова. Как-то до этого она всегда говорила: «Я разговариваю с Богом, я разговариваю с Богом». А однажды я услышала такие слова, она говорит: «Сегодня со мной говорил Бог». И я ей сказала: «Посмотри на себя. Кто ты такая, что с тобой разговаривает Бог?» Говоря эти слова, я не знала, что через очень короткое время Бог будет со мной говорить. Я ничего не понимала, что происходит в моей жизни. Я просто хотела иметь то, что имеют люди, которые меня окружают. Я хотела быть такой же счастливой и свободной, как они. И я это получала с каждым днем все больше и больше. Я пережила чудесное освобождение. Мои легкие к тому времени были наполнены жидкостью, и мне нужно было немедленно ложиться в тубдиспансер и ставить 3 ножи и откачивать жидкость. Немедленно. Но я не поехала. Мы стали молиться, мы стали на колени. И для меня это было первое такое яркое свидетельство. Та жидкость, которая была внутри, в легких, она стала выходить через поры. Просто на поверхность тела. Мое тело, оно не имеет способности потеть так, чтобы пот стекал. Но во время молитвы у меня было такое чувство, как будто меня облили водой. Просто капало все с меня. Когда мы встали с молитвы, я почувствовала, как я дышу. Через какое-то время к нам приехали врачи, прослушали мои легкие и сказали: у тебя легкие, как у младенца. Я сказала: как? Столько лет я курила, столько лет я пила и употребляла наркотики. Да, твои легкие, как у младенца. И это было таким очень ярким для меня свидетельством. Когда я услышала слова «Иисус любит тебя», я поняла, что я всегда их знала. Я думала, откуда я знаю это. И потом пришло понимание, что в моей жизни был некто, который сказал мне эти слова. Я не знаю, было это 5 или 10 лет назад. Я не знаю, кто это был, мужчина или женщина. Я не знаю, когда это было, зимой или летом, но этот некто сказал мне: Иисус любит тебя. И одна из моих первых молитв, я сказала: Бог, я всегда хотела быть кем-то. Я всегда придумывала себе какие-то имена. Я всегда придумывала про себя какие-то истории. А теперь я хочу быть этим некто, который пойдет и расскажет о твоей любви. И Бог благословил меня в этом служении. И сегодня я благодарю Бога, что сегодня я хожу в те места, которые мир обходит 10-й стороной. Я благодарю Бога, что сегодня я иду к тем людям, на которых мир давно поставил крест. Я благодарю Бога, что сегодня мы идем в те дома, которые кишат вшами, которые кишат грязью. К тем людям, которые ходят под себя, которые плюют кровью. Мы идем сегодня к этим людям. Мы идем в те дома, где по нескольку лет не открываются шторы. И с нами идет Христос. И с нами в эти дома приходит жизнь. И мы видим, как проходит время, и эти отверженные, эти несчастные, эти больные, одинокие люди, они прилепляются к нашей церкви и с нами рядом стоят на коленях, молятся Господу и славят Его. Вы знаете, стоит жить ради этого, стоит ходить в эти дома. Стоит ходить в эти притоны, стоит ездить в этот тубдиспансер, который так все боятся, а мы идем туда, мы рвемся, мы занимаем очередь, чтобы попасть туда, потому что очень много желающих из нашей церкви ходить сегодня туда, ездить туда. Бог подарил мне любовь к детям. Дети меня выбрали сами. Они сами ко мне пришли. Когда еще я была в центре на реабилитации, дети приходили ко мне, они залазили мне на руки, они меня о чем-то спрашивали, они делали мне всякие прически, вырывая при этом кучу волос, но они меня выбрали сами. И сегодня, по милости Божьей, мне доверено самое ответственное служение. Это служение с детками. Я так благодарю Бога за детей. Я так благодарю Бога за эту любовь, которую Он дал в мое сердце. Я благодарю Бога за то, что Он научил меня плакать, за то, что Он научил меня благодарить Его. И Я хочу сказать о том, что мамы, жены, отцы, если у вас есть проблемные дети, если у вас есть проблемные люди, живущие рядом с вами, молитесь о них, молитесь и любите, потому что любовь, она все побеждает. Если бы моя мать не любила меня, я бы не стояла сегодня здесь. Если бы моя мать не молилась обо мне, я бы не стояла сегодня здесь. Моя мама, она член нашей церкви. В моем доме сегодня живет Господь. Я благодарю Бога за то, что Бог спас меня, мою семью, и за то, что я сегодня могу здесь стоять и говорить о нем. Я забыла сказать самое главное, что Бог исцелил ВИЧ. Уже я имею несколько анализов, подтверждающих, что моя кровь чистая. Пусть Бог благословит нас всех.